В последующие годы позиции Роя Медведева и моя расходились все сильнее. Еще больше, в значительной степени по причинам, скажем так, субъективного свойства, разошлись наши жизненные пути. После 1973 года наши отношения прекратились. В 1966 году Медведев, кроме своей рукописи, приносил мне и некоторые чужие, в том числе рукопись очень интересной книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», одна из наиболее известных книг о сталинских лагерях. В тот первый визит, я хочу оговориться, что, быть может, были визиты и до этого, но они мне не запомнились. Он рассказал мне, что с таким же, как ко мне, предложением подписать обращение о статье 190 прим, пришел к Зельдовичу Петр Якир. Зельдович спросил его: «А вы подписали?» Тот сказал, что нет. «Подпишите, а я после вас». Якир подписал. Зельдович тоже. Времена меняются. Сейчас Зельдович, вероятно, вел бы себя совсем иначе. Я, впрочем, не знаю, достоверна ли эта история. 3 или 4 декабря 1966 года я нашел в своем почтовом ящике конверт без адреса. Там были вложены два листка тонкой почтовой бумаги с новым обращением. Подписи не было. Обращение состояло из двух частей. В одной сообщалось об аресте и помещении в психиатрическую больницу художника Кузнецова, составлявшего вместе с другими проект новой конституции СССР, обеспечивающий по замыслу его авторов демократические права и гармоническое развитие общества. Авторы этого проекта, названного ими «Конституция-2», хотели в этой форме поднять актуальные проблемы демократизации. В другой сообщалось, что 5 декабря, в день Конституции, у памятника Пушкину состоится молчаливая демонстрация в защиту политзаключенных, в их числе Кузнецова. В обращении предлагалось прийти на площадь за 5-10 минут до 6 часов вечера и ровно в 6 часов снять вместе с другими шляпу в знак уважения к Конституции и стоять молча с непокрытой головой одну минуту. Много потом я узнал, что автором обращения и самой идеи и формы демонстрации был Александр Есенин Вольпин, автор и многих других очень оригинальных и плодотворных идей. Я решил пойти. Сказал об этом Клаве, она не возражала, но добавила, что это чудачество. На такси я доехал до площади Пушкина. Около памятника стояла кучкой несколько десятков человек. Все они были мне незнакомы. Некоторые обменивались тихими репликами. В 6 примерно половина из них сняли шляпы, я тоже, и, как было условлено, молчали. Как я потом понял, другая половина были сотрудники КГБ. Надев шляпы, люди еще долго не расходились. Я подошел к памятнику и громко прочитал надпись на одной из граней основания. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Потом я ушел одновременно с большинством. Через некоторое время Живлюк рассказал мне, ссылаясь на каких-то своих знакомых, что моя «выходка» была заснята сотрудниками КГБ на кинопленку, чувствительную к инфракрасным лучам, было довольно темно, и пленка демонстрировалась высшему руководству. Живлюк был еще одним моим новым знакомым в тот год. Я не помню, кто меня с ним познакомил, Медведев или кто-либо из фиановцев, где он в то время работал. Живлюк был не вполне понятным для меня человеком тогда, а, пожалуй, и сейчас тоже. Фиане мне рассказали, что в середине 60-х годов Живлюк был секретарем первичной комсомольской организации в одной из лабораторий. В это время по рукам комсомольцев распространялся некий документ, фамилия автора, кажется, была Скурлатов, нечто вроде комсомольского самиздата. Документ назывался «Кодекс комсомольской чести», и был выдержан во вполне фашистском духе земли и крови. Была ли это личная инициатива Скурлатова или каких-то стоящих за его спиной группировок, сделавших пробную вылазку, я не знаю. Живлюк написал письмо в ЦК комсомола об этом документе очень резко. Вышестоящие комсомольские организации – наказали обоих, и Скурлатова, и Живлюка, последнего, очевидно, за вынесение ссора из избы. В дальнейшем у Живлюка были какие-то отношения с ЦК комсомола. В 69 году его послали в комкоровскую командировку в Братск и на север. Он рассказывал мне много интересного о ней, о хозяйственных и экологических неполадках, о поголовном спаивании местного охотничьего населения. В охотничье селение заготовители прилетают на вертолете, нагруженном в основном водкой. Несколько дней охотники, их жены, дети и старики-родители пьяны в стельку, а вертолет улетает с грузом мехов на экспорт. Есть у меня впечатление, может, неверное, что какие-то отношения были у Живлюка из КГБ, с его прогрессивными кругами, скажем так. Живлюк был по национальности украинец, и у него было много связей с диссидентами на Украине. Он познакомил меня с Иваном Светличным, одним из участников диссидентского движения на Украине. Я еще буду о нем писать. Были у Живлюка контакты и с московскими диссидентами, в частности, с Андреем Твердохлебовым. В 70-е годы Живлюк, видимо, запутался во всех этих сложных взаимоотношениях и исчез с моего горизонта. В начале 67-го года Живлюк, в числе других новостей, рассказал мне о деле Гинзбурга, Голландского, Ложкова и Добровольского – и о демонстрации Буковского и Хаустова в январе 67 года. Эти дела очень широко освещались, и я не буду тут их пересказывать. Скажу только, что вслед за еще более известным делом писателей Синявского и Даниэля они явились важным этапом формирования общественного самосознания и движения защиты прав человека в нашей стране. Узнав о деле Гинзбурга и других, я вспомнил, что еще в середине 66-го года ко мне пришел Генри с номером «Вечерней Москвы», в котором была заметка о покаяниях Гинзбурга, или сами покаяния. Генри явно хотел мне внушить, что с таким человеком, как Гинзбург, о котором я до сих пор ничего не слышал, нельзя иметь дело, нельзя за него заступаться. Чья это была инициатива, я не знал. Но я решил игнорировать это предупреждение. Я написал в феврале 67 года на основании информации от Живлюка письмо в защиту Гинзбурга, Голландского, Ложкова и Добровольского на имя генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Оно было закрытым, то есть я его не передавал для опубликования и распространения, и тем более иностранным корреспондентам. Все это было для меня еще впереди. Это письмо, тем не менее, очень важный этап в моей биографии. Оно было моим первым действием в защиту конкретных людей, инакомыслящих. Телеграмма Яснову носила общий характер. Случай Баренблата не совсем этого рода. А мое письмо о приговоре по обвинению в фальшивомонетничестве совсем другого. Во время суда над Синявским и Даниэлем я был еще очень в стороне. Практически я о нем не знал. Даже на речь Шолохова на съезде, где он говорил, что «в наше время» таких расстреливали, почти не обратил внимания. О моем письме узнали в министерстве. В марте проходила городская партконференция на втором объекте. На ней присутствовало много лично мне известных людей, и кто-то из них рассказал, что с речью выступил Славский и коснулся поведения академика Сахарова. Славский сказал: «Сахаров хороший ученый, он много сделал, и мы его хорошо наградили. Но он шалавый», примечание автора, то есть неразумный, без царя в голове. «Шалавый политик, и мы примем меры». Меры были приняты. Я перестал числиться начальником отдела, хотя за мной сохранили должность заместителя научного руководителя объекта. В результате моя зарплата уменьшилась с 1000 до 550 рублей. До этого она уже однажды уменьшалась. Начальник главка церков, бывший участник работ по МК и других экспериментальных работ, перешедший на административную работу в министерство, сетовал в узком кругу: «Я не понимаю, как можно жить на такие деньги». По обычным советским масштабам они все равно были большими. В апреле или мае 66 года мне позвонил академик Владимир Кириллин, тогда председатель комитета по науке и технике при Совете министров СССР и заместитель Косыгина. Он просил зайти. В назначенный час у него собралось человек 10 академиков и крупных инженеров. Среди них Гинзбург, Зельдович, Илья Лившиц. На большом столе был накрыт чай. Кириллин сказал, что в США много занимаются научно-технической футурологией, кое-что при этом пишут легковесное и тривиальное, но в целом эта деятельность не бесполезна. Она дает далекую перспективу, очень важную для планирования. Он предложил каждому из нас написать в свободной форме, как мы представляем себе развитие близких нам отраслей науки и техники в ближайшие десятилетия, а также, если хотим, коснуться и более общих вопросов. Мы разошлись. В ближайшие недели я с увлечением работал и написал небольшую по объему статейку с большим полетом фантазии. В самолете, возвращаясь с объекта, я дал почитать рукопись Зельдовичу. Он сказал «Ого!», а он мне показал свою статью. Наши статьи вышли в виде сборника для служебного пользования «Будущее науки». Для меня работа над этой статьей имела большое психологическое значение, вновь сосредоточивая мысль на общих вопросах судеб человечества. Некоторые положения из статьи вошли в дальнейшем в размышления о прогрессе в 1968 году и в статью «Мир через полвека» в 1974 году. Другая, написанная мною в том же году статья, не была опубликована. История ее такова. Пришел Генри и предложил написать совместную статью о роли и ответственности интеллигенции в современном мире. Он задает вопросы, а я отвечаю. Такова была предложенная им форма. Я согласился. Но то, что я написал, несколько напугало Генри своей радикальностью. Я уже приближался в этом тексте к основным концепциям размышлений о прогрессе. Я возил, 3 остановки на автобусе, рукопись по частям машинистки, жившей недалеко от метро «Сокол». Я уже несколько лет пользовался ее услугами для перепечатки рукописей научных и научно-популярных статей. Когда я получал последнюю часть, увидел, что она чем-то напугана. Она сказала, что у нее изменилось то ли семейное, то ли служебное положение, и она больше не может брать у меня работу. Она что-то явно темнила. Я думаю, что ее посетили из ГБ. После этого размышления о прогрессе я перепечатывал на объекте. В редакции литературной газеты Генри сказали, что не могут напечатать рукопись без авторитетного разрешения. Я думаю, что уже было какое-то предварительное разрешение, но я вышел из согласованных рамок. Через министерство я послал рукопись Суслову, так меня просил Генри. Прошло 2 или 3 недели, и пришло письмо, подписанное секретарем Суслова. Он сообщил, что Михаил Андреевич нашел мою рукопись очень интересной, но, по его мнению, публикация ее в настоящее время нецелесообразна, так как в статье есть некоторые положения, которые могут быть неправильно истолкованы. По просьбе Генри я отвез рукопись ему. Это было в первый раз, как я посетил его большую и холостяцкую, по моему впечатлению, квартиру со множеством книг и сувениров из заграничных поездок. И забыл обо всем этом деле. Но история на этом не кончилась. Через несколько лет я узнал, что статья все же была напечатана очень небольшим тиражом в сборнике «Политический дневник». Возможно, он был машинописный. Несколько номеров его попали за рубеж. Ходили слухи, что это издание для КГБ или самиздат для начальства. Еще через несколько лет Рой Медведев заявил, что составитель сборника он, но как к нему попала моя статья, до сих пор не знаю. В июне или июле 1967 года мне по просьбе Леонтовича передали конверт, в котором были письмо Ларисы Багарас, жены находившегося тогда в мордовских лагерях Юлия Даниэля, о тяжелом положении ее мужа с просьбой помочь, и статья, нечто вроде художественного репортажа о ее поездке к мужу в лагерь. Я как раз собирался улетать на объект и взял письмо с собой. Приехав на объект, я из своего кабинета по ВЧ позвонил Андропову. Сказал, что получил письмо, в котором сообщается о тяжелом положении Даниэля, и просил его вмешаться и принять меры. Андропов сказал, что он уже получил 18 сигналов на ту же тему. Я уже тогда отнесся к этим словам с некоторым недоверием. Он проверит эти сообщения, а меня очень просит прислать подлинник полученного мною письма. Я спросил, зачем? Он ответил, ради коллекции. Я, однако, все же сделал вид, что не понял его слов о подлиннике и, перепечатав полученное письмо, послал Андропову копию. Через полтора месяца на московскую квартиру мне позвонил заместитель генерального прокурора Маляров, тот самый, который в августе 1973 года будет выполнять другое поручение КГБ, объявляя мне предупреждение. В этот раз Маляров сказал, что товарищ Андропов поручил ему проверить сообщение о Даниэле. Он осуществил эту проверку. В настоящее время мне нет оснований беспокоиться об этом деле, так как к 50-й годовщине Октябрьской революции будет широкая амнистия, и Даниэль, так же как и Синявский, будет освобожден. Я тогда поблагодарил его за это сообщение, оказавшееся, однако, ложным. Амнистия не была распространена на политзаключенных, как обычно. Рой Медведев потом уверял меня, что якобы решение об исключении политзаключенных на этот раз было принято в последний момент. Но мне, как всегда у Медведева, неизвестны источники его информации, и я вправе в ней сомневаться. В 1967 году я был вовлечен еще в одно общественное дело большого значения – проблему Байкала. Уже несколько лет перед этим в «Комсомольской правде», в литературной газете и в некоторых других газетах начали появляться тревожные статьи на эту тему, некоторые из них были написаны очень остро и убедительно. Речь шла об угрозе, которую представляет для Байкала осуществляемое на его берегах промышленное строительство, сопровождаемое к тому же рубкой лесов, лесосплавом, спуском в Байкал отходов химического производства. Байкал – одно из величайших озер в мире, гигантский резервуар пресной воды, ценность которой растет в мире с каждым днем. А самое главное – это уникальное явление природы, гордость и украшение страны и в какой-то мере ее символ. Мое участие в борьбе за Байкал было безрезультатным, но очень много значило лично для меня, заставив вплотную соприкоснуться с проблемами охраны среды обитания и в особенности с тем, как она преломляется в специфических условиях нашей страны. Уже в «Горьком» я ознакомился с книгой Комарова, псевдоним издательства «Посев», которую очень рекомендую интересующимся. В ней содержится огромный материал по всем основным аспектам проблемы среды обитания в СССР, в том числе и по Байкальской. Расскажу подробнее свой опыт. В один из первых месяцев 1967 года ко мне пришел молодой человек, студент Московского энергетического института, член созданного при ЦК Комсомола Комитета защиты Байкала. Он предложил мне принять участие в заседаниях комитета, ознакомиться с проблемой и, если я сочту возможным, примкнуть к защите Байкала. Дело показалось мне серьезным, и через несколько дней я пришел в здание ЦК Комсомола в проезде Серова, где происходили заседания комитета. Среди его членов я помню академика Петрянова-Соколова, известного изобретением противопылевого фильтра Петрянова, авиаконструктора Антонова, писателя и журналиста Волкова, ранее много лет проведшего в сталинских лагерях, члена главгорстроя РСФСР, к сожалению, я забыл его фамилию, вместе с Волковым он был самым активным и информированным членом комитета, биолога, лимнолога Никольского и, наконец, знакомого мне студента, представлявшего в комитете ЦК Комсомол. Меня ознакомили со множеством поразительных документов по Байкалу, а также по другим экологическим проблемам. Петрянов рассказал, в частности, о промышленном загрязнении воздуха. Это его специальность. В ряде мест положение катастрофическое. Все данные о загрязнении воздуха тогда, а насколько я знаю и сейчас, засекречены. Работники госстроя рассказали о необычайно убыточном по своим отдаленным последствиям затоплении угодий при строительстве равнинных электростанций. Со своей стороны я провел собственные изыскания, встретившись с профессором Рогозиным, специалистом по целлюлозной промышленности, в то время как раз строительство большого целлюлозного комбината было центральной темой. Что же я узнал? Еще в конце 50-х годов министр бумажной промышленности Орлов дал указание строить на Байкале большой целлюлозный комбинат. Цель – производство особо прочной вискозы для авиационного корда, это основа шин. Предполагалось, что в более чистой байкальской воде при полимеризации будут образовываться более длинные молекулы вискозы, и, соответственно, нити будут прочнее. В производственных условиях это предположение потом не подтвердилось. Еще важнее, что авиационная промышленность отказалась от вискозного корда, заменив его металлическим. В результате цель строительства комбината именно на Байкале, которая с самого начала была несоизмерима с причиняемым ущербом, вообще исчезла. Но комбинат продолжал строиться, и целые армии чиновников, защищая ранее принятое вредное и бессмысленное решение, а фактически честь мундира, продолжали настаивать на его необходимости для государства, для обороны страны, обычный окончательный аргумент. Рассказывают, что Орлов выбрал место будущего строительства, катаясь на катере со своими приближенными. Не вылезая на берег, он просто указал в этом направлении пальцем. Когда строительство началось, защитники Байкала выяснили по старым документам, что это как раз то самое место, где в прошлом веке во время знаменитого землетрясения под воду ушел целый кусок суши площадью в 15 гектаров. Комбинат строился в сейсмоопасном месте. Пошли телеграммы в Москву, но строительство не отменили, что было бы единственно правильным решением. Его передали новому субподрядчику, а именно Министерству среднего машиностроения. Петрянов сказал: «Вы знаете, кто главный губитель Байкала? Ваш Славский». Старый проект создания комбината заменили новым, сейсмостойким. Конечно, до определенной бальности, которая превосходится раз в 50 или 100 лет. Стоимость строительства возросла во много раз. Теперь это были многоэтажные корпуса на стальных опорах, глубоко уходящих в землю, на которые подвесили сверкающие алюминием и стеклом конструкции стен и перекрытий. Это было чудо строительного искусства, жаль только, что вредное и бессмысленное с самого начала. Министерство среднего машиностроения в благодарность за эти подвиги разрешили рубить лес в водоохранной зоне Байкала. Но главная проблема была очистка сточных вод. Соответствующие институты разработали систему биологической очистки, после которой сточные воды по каналу направлялись в Ангару, минуя Байкал. Правда, специалисты, защитники Байкала, нашли слабые места в этой системе, потом их опасения с большим избытком подтвердились. Была создана экспертная комиссия Академии наук под председательством академика Жаворонкова, весьма далекого от этих проблем, специалиста по неорганической химии, но готового выполнить волю президента Академии, а тот — волю Госплана СССР. Комитет по спасению Байкала имел в своем распоряжении обширные материалы о влиянии на Байкал и его ареал различных факторов воздействия человека. Лесосплава на впадающих в Байкал реках, отчего же погибла молодь большинства рыб, в том числе байкальского омуля. В 1860 году омуль имел общероссийское пищевое значение, конкурирующее с говядиной. А теперь мы только поем про омулевую бочку. Аварийных сбросов отходов, порубки лесов, пожаров и так далее. Суть дела сводилась к тому, что в Байкале сложилась замкнутая экологическая система, для которой катастрофой будут почти любые изменения. Предложения комитета сводились к объявлению зоны Байкала запретной для промышленного использования и переносу уже построенных предприятий в другие места, которые указывались, при этом учитывались различные экономические факторы. В целом проект был не слишком дорогим, много дешевле уже затраченного. Документы комитета с подписью, кроме нас, также одного из секретарей ЦК ВЛКСМ и приложением писем граждан в редакции литературной газеты и «Комсомольской правды», некоторые из общего числа, 7000, были направлены в ЦК КПСС. Я решил также лично позвонить Брежневу, это был мой последний разговор с ним. Брежнев был очень любезен и доброжелателен по тону, пожаловался на крайнее переутомление и сказал, что проблемой Байкала занимается Косыгин, я должен обратиться к нему. К сожалению, я этого не сделал вовремя, сразу. Я никогда не имел дела с Косыгиным, не знал его лично и опасался, что мой звонок ему без подготовки не будет полезен. Это, несомненно, была моя ошибка. Я не знал отношений Косыгина и Брежнева и не понял, что Брежнев просто устраняется, оставляя неприятное дело другому. Я же думал, что, позвонив по важному вопросу человеку, который стоит во главе государства, я сделал все необходимое, максимум возможного, и что при желании они, то есть Брежнев и Косыгин, которых я не разделял, примут меры. Через короткое время я узнал, что в Совете министров состоялось заседание, на котором было принято окончательное решение. От Академии наук присутствовали Келдыш, президент, и, кажется, Жаворонков. На заседании Косыгин спросил Келдыша, каково будет мнение Академии? Если защита ненадежна, мы отменим строительство. Отвечая, Келдыш доложил о решении комиссии Жаворонкова о полной надежности системы очистки вод и всей системы защиты Байкала. Вероятно, Келдыш был искренен или почти искренен, когда фактически своим личным авторитетом санкционировал губительное решение. В больших делах всегда приходится чем-то жертвовать, выбирать наименьшее зло и тому подобное. Экологическая опасность, вероятно, представлялась ему гораздо менее существенной, чем членам Комсомольского комитета по Байкалу. Но при всем том я уверен, что в значительной степени позиции Келдыша, ход его мыслей, восприимчивость к аргументам той и другой сторон объясняются тем, что Академия наук является в административном смысле частью гигантской бюрократической машины, в вершине которой стоят отделы ЦК, Госплан, Министерство и так далее. От этой машины зависит ассигнование на науку, снабжение и тому подобное. Поэтому для Келдыша, для Президиума Академии наук СССР, естественнее всего не идти против этой машины и, если можно, не копаться в аргументах романтических смутьянов, априори считая их демагогией, преувеличением и вообще глупостью. Через два года комсомольская экспедиция уже могла фотографировать на Байкале массовую гибель рыбы и зоопланктона от аварийных сбросов отравленных стоков, которых, однако, вроде бы не было. Согласно инструкции, аварийные сбросы в журнале не регистрировались. На бумаге, как всегда, все было в порядке.